Фигаро в судьбе Миронова стал спектаклем-фантомом, образом-фантомом. Пожалуй, только один человек, кроме Миронова, мог сказать, что Фигаро его рок. Этим человеком был Людовик XVI. Фигаро познакомил и свел актера с женщиной, подарившей ему дочь. Фигаро позволил ему полностью, наконец, раскрыться актерски, а Андрей отдал ему весь свой талант и арсенал возможностей. Фигаро стал ролью, слова, которые он произносил в беспамятстве, последние слова перед смертью. И даже его дочь Маша Миронова через много лет, в 1997 году, начала свой театральный бег со спектакля «Женитьба Фигаро» у Марка Захарова в роли Фаншетты. И сам Андрей очень скоро станет, как Фигаро здесь, Фигаро там, не способный ни на минуту остановиться, отказаться хоть от чего бы то ни было. От концертов, выступлений на праздничных вечерах, по нескольку в день, от съемок любых, от ролей, от телевидения, от радио, от мультфильмов, опять от концертов, от режиссуры, не говоря уж о театральных ролях, от грамзаписи. Причем этот круговорот, безумный бег, все равно не сделает его властителем умов, как Высоцкого, выразителем нервного, метущегося своего поколения, как Олега Даля. Он выразит только себя, и тем завоюет место уникальное, отдельное, отрешенное и ни с кем не связанное и несравнимое. Дитя театра. После Фигаро его словно хватит актерский авитаминоз, требующий постоянной, чуть ниже частной подпитки. Безумный день Бомарше растянется у Миронова на 19 лет. Его творческий бег по своей природе был созвучен бегу самого Фигаро, который изрекал в финале своего знаменитого монолога: «Я вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, из которой сойду, сам того не желая, и я усыпал ее цветами настолько, насколько мне это позволяла моя веселость». Как ни парадоксально, артисты театра сатиры вовсе не были единодушны в своем отношении к гениальной шутке Бомарше. Каждому было понятно, кто будет Фигаро, кому достанутся лавры. Артисты — люди чуткие, очень завистливые. Художник Валерий Левенталь создал роскошную декорацию в духе Ватто со множеством светлых, ярких подробностей. Задник был соткан из роз. Звучала прекрасная музыка Моцарта, костюмы шил молодой Вячеслав Зайцев. Спектакль получился церемонный, дворцовый, с излишествами. Зрелище преподносилось как яство. Фигаро с его живописными позами в белоснежной, зеркальном, невыразимо роскошном костюме подавался как невиданное и неслыханное блюдо для гурманов. Миронов владел декламационным искусством, как, пожалуй, ни один современный ему артист. Он умел погружаться в мелодику фразы и делал это с величайшим наслаждением. Его слово было так же стремительно, грациозно и элегантно, как каждый его жест. Театр наш в то время медленно, но с предопределенностью фатальной, терял мастерство слова. В старой классической комедии каждое слово могло блистать. Миронов добился именно этого эффекта. Его Фигаро был беззаботно весел, привычен к любой интриге и сам был замечательным автором таковой. Он поразил современников свободной актерской импровизацией, неуловимой, ошеломляющей партнеров и зрителей реакцией, легким обжигающим темпераментом в сочетании с виртуозно работающей мыслью. Когда Миронов произносил 20-минутный монолог последнего акта, длиннейший, как отдельный моноспектакль, его слушали, затаив дыхание. Словно именно про себя он рассказывал историю гениального камердинера. «Какая у меня, однако, необыкновенная судьба! Неизвестная, чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем, и всюду меня оттесняли», — говорил герой Миронова, и зрители чувствовали: «Да, точно, оттесняли». «Я изучил химию, фармацевтику, хирургию, и, несмотря на покровительство вельможи, мне с трудом удалось получить место ветеринара. В конце концов, мне надоело мучить больных животных», — тут он прищуривал глаз, как от внезапной боли или брезгливости, и публика буквально обоняла запах горячей крови. И я увлекся занятием противоположным, очертя голову, устремился к театру. Вот, вот оно, самое главное, сейчас я все про него узнаю, — думал растроганный поклонник. Лучше бы уж я повесил себе камень на шею. Ну вот, — расстраивался тот же поклонник зритель, — оказывается, Андрюше не так уж и сладко тут на сцене. Фигаро выдавал эскападу против власть имущих. Миронова воспринимали смелым фрондером. Фигаро же писал точные логические фигуры. Ум невозможно унизить, так ему отомщают тем, что гонят его, или глупости, проникающие в печень, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено. И Миронов представил утонченным софистом. Стоит ли уж говорить о том, что от его прононса «Сюзон, Сюзон» у дам учащался пульс, и адреналин поднимался в крови. Собственно, подобное мастерство во все времена и называли актерской гениальностью, а гений странен, он сложен, всегда заметным изъяном. Андрей Миронов весьма умозрительно играл любовную страсть, похоже, пылко, увлеченно, но слишком ярко, на публику. Андрей никогда ни на сцене, ни в кино не был настоящим героем-любовником. Он брался со всем темпераментом за любовные переживания своих героев, но всегда находилась более высокая цель, более высокий смысл, более глубокая мысль. Светский, блестящий человек, он в жизни, по свидетельству многих женщин, любил процесс заигрывания, утонченного обольщения. Делает он красиво, театрально, как будто бы проигрывал сценарий элегантного фильма. Ночное катание на авто, красивый вкус накрытый стол на двоих, свечи, фразы, но какого-то материала ему явно не хватало для любовника на сцене. Остроумные увлекательные пикировки, внезапные пассажи ревности, да, но не чувство, как оно есть, не страсть. Он купался в возможности проявить свой дар философу любовной интриги. Однако трудно вспомнить его любящим всерьез ради любви. Он играл ситуацию влюбленного героя, но не любовь. Он был общественнее тонкого чувства, или смешнее его, или философски грустнее, но не внутри. Никогда. Здесь он был закрыт, застегнут до всех пуговиц. Тут оставалась заповедная зона, тайна, которую хотелось разгадать. Ее разгадывали так. Миронов — человек, буквально живущий в театре в своем зеркальном костюме, иногда выбегающий на киностудию, чтобы доставить новое удовольствие зрителю в какой-нибудь увлекательной роли. Его личная жизнь протекает тут же, за кулисами. Скандальная связь с Татьяной Егоровой, любовная интрига с кокетливой Сюзон Нелли Корниенко, а затем и пылкий роман с Екатериной Градовой. Все они актрисы этого театра, все рядом, вроде как вместе. Зрители очень ревновали Миронова. Их блестящему кумиру не могла подойти ни одна женщина. Поэтому они были совершенно солидарны с Марией Владимировной Мироновой. И тем не менее Андрей наконец женился. Само собой, в театре почти, как его Фигаро, есть не после безумного дня, то после безумной недели страсти.